Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Кстати, Сергей Александрович, вот к обсуждению конца прошлого часа о том, вот, что правые и левые движения, вот эта глобальная мировая политика, тектонические сдвиги. Вот, некоторые считают, что никаких сдвигов нет, все как было, так и осталось. Были сообщения, что партия Орбана, правая фракция Орбана в Европарламенте, она уже сформирована, и по подсчетам, сколько депутатов Европарламента в нее влилось, это третья сила, значит, в парламенте в этом. А первая сила все та же. Партия Урсулы фон дер Ляйен. Народная никуда, партия. Да, никуда она не делась. С другой стороны, как сказала Марин Ле Пен, проиграв второй тур досрочных парламентских выборов во Франции, мы еще в начале пути. Вот. Для нас это уже успех. Не оступится ли? Тут такая штука насчет тектонических сдвигов и прочее. Ну, во-первых, то, что партия, значит, Орбана как бы, да, заняла хорошее место, это все равно хорошо. Пусть даже там и Урсула, значит, фон дер Сула, как бы, да, она там, значит, все еще первая со своей партией. Вот. Хотя народная партия тоже такое, так сказать, знаете, такое образование очень странное, да, оно как бы народное, но как бы вообще оно, знаете, оно отовсюду, обо всем. Раньше такие рубрики были в советских журналах. Кстати, кто не в курсе, в России тоже была народная партия. Была такая, так сказать, был такой период, когда была такая народная партия. Потом она успешно слилась, уже я не помню с кем. Вот уже, вот уже забыл, как бы, с кем она слилась. Вот, но была такая партия. Вот, значит, по поводу тектонических сдвигов и всего остального. Ну, как же их нету, когда они есть? Например, скажем, все-таки мы же рассматриваем не сиюминутное, вот не только то, что сегодня приходит в новостных лентах. Когда мы рассуждаем о Западе, да, ну, например, даже так, вот та публикация, которую вы привели, говорит о том, что идет черный передел Запада. А разве это не называется тектонический сдвиг? Наверное, называется. Это первое. Второе, как бы не очень ясно, каким он будет, и не очень понятно, так сказать, каковы будут его, так сказать, политические ориентиры. Что это за черный сдвиг? Это, значит, наступление, так сказать, такого мирового ислама? Это стремление, так сказать, создать какой-то там всемирный халифат или там сеть, значит, каких-то исламистских организаций? Или о чем идет речь, да? Или, в принципе, о смене, так сказать, цвета кожи? Без изменения, что называется, идеологических ориентаций и так далее, и так далее. То есть о чем речь идет, да? То есть, мне кажется, здесь есть просто, знаете, фиксация внешних признаков без углубления в процессы. Потому что если речь идет просто о смене, так сказать, картинки, это одно. Если речь идет о каких-то глубинных изменениях, это другое. Вот, это первое. Второе, как бы, ну, опять же, вот рассуждения только о Западе, они не дают, значит, полной картины. Все-таки вот этот западоцентризм, убежденность в том, что Запад управляет этим миром, как бы, что все, что происходит на Западе, это и есть самое главное. Я думаю, что это одна из проблем, которая многих заводит в тупик, в том числе и нас тоже, как бы, да, очень сильно заморочила. Как раз наоборот, мир-то огромный, и кроме там каких-то, так сказать, условно говоря, подпольных там этих черных капюшонов или белых колпаков, там, или я не знаю, кого там, кто там заседает, так сказать, за каменными столами, там, не знаю, вытаскивает меч короля Артура, там, или я не знаю, хрен знает, что там делает, так сказать, посвящает в 33-й голубой градус посвящения друг друга и так далее, и так далее. Вот, а все-таки есть огромное количество других людей. Они тоже не эти самые, не просто домашние животные, которые там погоняют, условно говоря, значит, хворостиной. Ничего не изменилось с точки зрения религиозного человека, с точки зрения добра и зла, с точки зрения там, противостояния Бога и дьявола и так далее. Это правда. Но с точки зрения политической, значит, конъюнктуры очень много меняется. Распад Советского Блока – это мощнейшее тектоническое изменение. Да? Появление, значит, таких крупных игроков, как Китай, Индия и многие другие страны – это мощнейшие тектонические изменения, как бы, да, и никакие ими Обамы не управляют. Никакие Обамы, как бы, этими вещами, так сказать, хотели бы управлять, да не могут. Кстати говоря, Обама когда-то, вот, как известно, в будущем президентом предлагал Китаю, значит, поделить мир на двоих, вот, но Китай не согласился, да. Выход России из повиновения, да, крупнейшая, так сказать, ядерная держава, по крайней мере, единственный конкурент США в этом смысле, да, и попытка России, как бы, вот, значит, качать права, что называется, это тоже очень серьезно, да, что здесь за Обама, как, что он делает. Вот, то есть, я не знаю, тут, понимаете, я думаю, что этот мир, он гораздо более хаотичен, чем любая, значит, примитивная схема, или, скажем, пусть даже не очень примитивная схема, которая пытается его описать, как якобы абсолютно управляемую систему. Вот, причем систему абсолютно управляемую какими-то людьми. Я думаю, что вот это не так. Я понимаю, что очень популярны разные теории про вот всякие разные мировые правительства. То, значит, все каких-то Ротшильдов с Рокфеллерами там склоняли, то еще кого-то, то теперь, так сказать, вот Обама, оказывается, всем рулит. Вот. Хотя, когда, я помню, когда появился Обама, говорили, что он марионетка. Вот когда появился Обама, как бы говорили, что он марионетка в руках вот этого глубинного, так сказать, какого-то государства, что он пустое место, что просто его сделали, потому что вот надо было сделать темнокожего президента и так далее, и так далее, и тому подобное. И плюс ко всему, опять же, все почему-то вот решили, что, во-первых, точно Байден заменит Мишель Обама, и, во-вторых, ну точно она победит. Я, честно говоря, не вижу, откуда такая вот, так сказать, стопроцентная уверенность взялась, да. Я думаю, что это не более чем, условно говоря, вот опять же там, да, перебор всяких разных слухов, газетных заголовков, и вот, ну, надо что-то писать срочно, как бы, но все пишут, кто, Камала Харрис, так сказать, да, или кто, или Мишель Обама, и все начинают, Камала Харрис или Мишель Обама. Даже если Камала Харрис или Мишель Обама, совершенно не факт, что они победят. И не факт, что если они победят, все, так сказать, так вот прямо и останется. Все. А вот представьте, Мишель Обама как бы вышла, как бы, да, улыбнулась. Хотя, мне кажется, там вообще особо очаровываться уже давно нечем. Вот, это самое. И нафиг раз победила. И все там лапки кверху, там все, Трамп пошел повесился, как бы все его эти самые, значит, трамписты эти тоже в этой самой, в диких слезах пошли нажрались там, как бы, да, и все. И все как было, так и будет, да. Не знаю, мне так не кажется, что вот все так вот легко, как бы замечательно и замечательно проходит. Вот. Тем более, что, опять же, мы тут немножко транслируем, опять же, европейскую ситуацию или какие-то свои тоже вот эти вот опасения, иногда вполне себе обоснованные там по поводу миграционной политики со Штатами. Вот, слушайте, что касается Темнокожее население в Штатах, оно до сих пор в меньшинстве, причем в заметном меньшинстве. Вот, а причем тут не надо смешивать всех мигрантов, как бы, да, с темнокожими. Это мы по своей вот ситуации, значит, в принципе, всех их мешаем, так сказать, в одно. А в Америке главная миграционная, так сказать, масса – это латиносы. Это люди, приехавшие из Латинской Америки. Это никакие, так сказать, не негроиды вовсе. Это совсем другие люди. И они, кстати, держатся довольно обособленно. И это самое. И у них свои там, свои как бы взгляды на жизнь и так далее, и так далее. Поэтому Мишель Обама, например, скажем, для них вот ни разу не авторитет. Вот, и поэтому что там будет дальше, как бы, да, это большой вопрос. Как раз основная эта проблема, как бы, Штатов сегодня, в отличие от Европы, от нас. Если для нас и для Европы основная проблема, это, условно говоря, наплыв с мирового юга, условно говоря, там, скажем, Север Африки, значит, и Азия, то для Штатов самая главная большая проблема – это наплыв из Центральной и Южной Америки. Это другие люди. Это другие люди, как бы, так сказать, да, по-другому совершенно, как бы, мыслящие, по-другому смотрящие на мир, как бы, другого вероисповедания и так далее. Поэтому, мне кажется, мы иногда тоже свои какие-то вот здесь местные, здешние, так сказать, проблемы переносим на тех, и вот так вот все. И тогда все понятно. Вот это черный передел, там, прочее. Но почитать, порассуждать, оно, конечно, интересно. Просто окончательно скажу, что, на мой взгляд, конечно, на этой, так сказать, планете под названием Земля, вот эти процессы гораздо более хаотичные. Вот. Вот это все-таки не голливудский фильм, еще раз говорю, где там собрались какие-то там, условно говоря, там в какой-то там пещере какой-то, или на каком-то Олимпе там какие-то эти самые, значит, конспираторы там какие-то, да, и вот они всем там управляют миром, а все тут как дураки ходят, там, даже не понимают, что ими все управляют, вот, я думаю, что нет, это не так, или какие-нибудь там, да, условные, так сказать, там, инопланетяне там тоже со своей тарелки, там, это посылают там сюда, там, лучи зла, там, туда лучи добра. С урана. Да, с урана, как бы, да, Байден скоро на уран же переселится, будет там культуру устанавливать. Культурная программа. Ну вот, это самое, для урана. Вот, и оттуда будет герой Плутона. И оттуда будет это самое, и оттуда будет там все управлять. Вот, ну, я думаю, что это такая себе штука, немножко, так сказать, завиральная. Вот так вот. Ну, все равно, как бы, какие-то, так сказать, мысли для размышлений есть. Посмотрим, будет ли это Мишель Обама, вообще примет ли это конвенция. Вообще, надо тоже понимать, что против нее же будет большое количество тоже людей настроено. Что, тут тоже так, знаете, все прям за Обаму. Вот всем это тоже... Это такая тоже мем последних нескольких лет. Всем управляет клан Клинтонов и Обама. Раньше говорили, так сказать, какие-то другие фамилии называли. Я говорю, Обаму называли марионеткой, просто тупо марионеткой называли. Теперь, оказывается, Обама всем управляет, как бы, и вот, а за ним стоит там клан Клинтонов. Так ли это? Ну, хрен его знает, не знаю. А что думает по этому поводу CIA, да, как бы ЦРУ? Не знаю, не факт. Это, я думаю, что там тоже, то, что мы видим, как бы это такая тоже вершина айсберга. Иногда игра вот эта, она идет совсем не по правилам, и она вообще может выходить из-под контроля, значит, периодически, регулярно, постоянно и так далее, и так далее. Ну, может, за этими кланами как раз люди думают, что еще кто-то стоит. А за теми, кто за теми, еще кто-то стоит. Да, в общем, да, по цепочке там все выстраивается, выстраивается и идет до некой вершины. Почему говорят о том, что не все так просто в этом мире. Да, вот я с этим, вот с этим утверждением-то, да, я полностью согласен. К нашей повестке напряженная работа в Госдуме. Кстати, Госдума, весенняя сессия, кто не знает, до 5 августа. Раньше были они до июня. Вот уходили отдыхать. Нет, Госдума работает. И... А дальше еще на полевые работы. Потому что к концу августа поспеет урожай. Работа в регионах это называется, Сергей Александрович. Да, с избирателями. Сегодня Госдума единогласно приняла в третьем чтении окончательном введение прогрессивной шкалы НДФЛ до 22%. Вы уже говорили, что это хорошо, что богатые должны платить больше, и эти деньги пойдут действительно на рост благосостояния тех, кто, ну, пока по каким-то причинам не может достаточно хорошо и много зарабатывать. Кроме того, значит, принят закон еще один. Много сегодня законов принято, и налоговый вычет для семей с детьми. И один из принятых сегодня законов, вот он у специалистов отраслевых горячей поддержки не нашел. Речь идет о замене курортного сбора на туристический налог. Вводят его с 2025 года. Будут эти поступления идти в местные бюджеты. Максимальная ставка налога в 2025 году 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах или иных средствах размещения, вот, будет поэтапно на 1% пункт увеличиваться до 2029 года, и к этому году составит 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Что говорят законодатели, которые вносили эту инициативу и поддерживали ее в Госдуме, в Комитете Госдумы по экономической политике, говорили, было бы справедливо, если все полученные средства использовались на строительство туристической инфраструктуры. Каждый турист понимал, почему и на какие цели он платит. Но отраслевые эксперты, специалисты говорят, что не все так однозначно с их точки зрения, что, во-первых, это будет дополнительная нагрузка на отели, он будет вшит, вот этот туристический налог, в стоимость номера, то есть прибыль у ательеров будет снижаться. Второе замечание, что да, суммы будут достаточно серьезные собираться, но будет ли это как-то отражаться в улучшении туристической инфраструктуры, большой-большой вопрос. По сути, не будут ли деньги уходить на какие-то другие нужды? Ну, тут такая штука, что да, конечно, что-то я в чем-то понимаю, но здесь вот так вот квалифицированно выступить, наверное, не могу, поэтому просто пофантазирую, да? А раньше, насколько я понимаю, сбор был просто фиксированный. Фиксированный, там 50 либо 100 рублей, в зависимости от региона, где введен был этот курортный сбор. Ну да. Ну, смотрите, что касается, значит, беспокойства о доходах ательеров. Я думаю, что они точно не упадут. Что-то мне подсказывает, что все что угодно может случиться, а вот доходы этих людей, ну, точно совершенно не упадут. Потому что они моментально, как бы, слушайте, тут эти самые правительство пенсии пенсионерам повышает, так сказать, да, там на какие-то, в общем, не очень большие деньги, тут же вырастают цены в аптеках на лекарства, на продовольствие, причем на самый такой нижний сегмент, да, вот, и в итоге это тоже съедает в значительной степени и вот эти вот самые прибавки к пенсии, там, или индексацию зарплат и так далее, и так далее. Чтобы они что-то понизили для себя, чтобы они там где-то как-то себе норму прибыли снизили, я не знаю, это что должно случиться, да. Мне кажется, одна из проблем нашего, так сказать, бизнеса, он вообще не хочет быть социально ответственным в принципе. Чуть что, значит, сразу они говорят, это, значит, это повысятся цены. Это повысятся цены и прочее, прочее. Хочется сказать, а вот, например, вот так вот, чтобы цены не повысились, а ваша прибыль бы уменьшилась. Нет, так вот не такие. Такой финт ушами не пойдет. Вот не пойдет и все. Вот, но это плохо, да, потому что все тогда ложится на население. Я думаю, власть, когда принимает подобное решение, должны это понимать. Поэтому насчет там доходов этих ательеров я не думаю. Они тут же поднимут эти самые цены на номера. И, в принципе, и так довольно дорогой отдых у нас, например, скажем, на море, в том же Сочи, да, который по некоторым вот отзывам вообще стал просто какой-то безумно дорогой. Как будто вы там вот реально на каком-то, я не знаю, там... На каком-то там острове в Индийском океане. Нашел цифры по Анапе. 10 дней, трое взрослых, один ребенок, проживание в отеле «Три звезды» 425 тысяч. Но бешеные деньги, на самом деле, просто бешеные. Да, ничем не обоснованы эти все штуки. Тем более, что наши черноморские курорты, но это не ахти что. Если честно, да, вот сказать, чтобы это прям что-то такое, так сказать, да, и пользуются они только одним, что вот стало труднее там куда-то ездить. После этого обижаться на то, что люди там уезжают там в какие-нибудь другие края, ну, просто-напросто глупо, да. Поэтому, мне кажется, здесь есть аттракцион невиданной жадности. В том числе у людей, занимающихся вот этими всеми, так сказать, курортными делами, потому что я вот слышал, сам-то я вот это не отдыхаю, честно говоря, практически, вот, а вот слышал, что в этом году люди просто в шоке от того, насколько подскочили цены в этом Сочи, вот, причем ничего там не изменилось вообще, так сказать, да, это самое море, все тоже, в принципе, вообще все тоже абсолютно, камушки, так сказать, на пляже, там горы и все остальное, и гостиницы все те же, вот, и люди все те же, да, в обслуживающем персонале, как бы. Гостеприимные. Не то слово, вот, гостеприимные, так сказать, до поноса, вот, это самое, а цены повысились, вот, повысились там, да, оно, это известное дело, у наших, так сказать, вот этих вот бизнесменов, там, условно говоря, там, цены повысились, говорят, ну как, доллар же понизился, цены повысились, потом опять повысились, ну как, доллар же повысился, цены повысились, то есть, доллар понизился, повысился, сдох, пошел, так сказать, утопился, это не имеет никакого значения, да, цены, любой повод для поднятия цены, как бы, да, он используется, поэтому здесь я тоже думаю, они вообще своего не упустят вообще ни разу. Это первое. Второе, что касается того вот опасения насчет того, куда пойдут деньги. Ну, слушайте, а на что нам цифровые технологии? Вот я хочу, вот, я интересуюсь, так сказать, да? Где же наши денежки? Вот нам все тут это самое расписывает цифровой, так сказать, рай. Вот, а на самом деле придуман давно уже, значит, замечательный способ вот, маркирования денег, по крайней мере, цифровых, для целевых расходов. Условно говоря, там, да, все то, что будет входить в этот самый налог, ну, должно иметь метку, что называется, должно помечаться четко, например, вот, скажем, вы собираете налоги с этих вот самых гостиниц, из них вот, вот этот там процент, там или 2%, или сколько там, 3 до 4, жестко маркируется, значит, как деньги, которые должны войти, пойти на те или иные программы, и за этим идет контроль со стороны соответствующих ведомств. Никаких абсолютно технических проблем с этим нету. Если этого не делается, тогда да, тогда есть, так сказать, риск того, что эти денежки могут уйти на какие-то другие цели. Но сделать это вот сейчас, по крайней мере, при фактически, так сказать, доминирующем безналичном расчете, вообще не проблема. Все налоги, например, скажем, юрлицами платятся по безналу. Никто, значит, чемоданы с деньгами в налоговую, так сказать, инспекцию не привозит. Ну, и, по крайней мере, в основном не привозит, да, вот, и так далее. То есть здесь очень просто, да, вот, условно говоря, платит юрлицо или, скажем, какой-нибудь ИП там, или кто-нибудь еще там, да, налог. В нем там, вот, который занимается этой самой деятельностью, там, в нем эти денежки ЦАП, так сказать, маркируются, и они могут быть направлены только вот на такую-то целевую программу по развитию курортной инфраструктуры в этом самом регионе. То есть будет желание сделать это вообще запросто. Если этого не делают, значит, и есть какое-то лукавство. Значит, желания нету. Вот, собственно, и все. А вот что касается, значит, к сожалению, товарищей отдыхающих, то я думаю, что вот это второй пункт, он является очень важным. Почему? Чтобы люди понимали действительно, что что-то улучшается, что вот улучшилось это. Вот ты в прошлом году приехал, вот здесь этого не было, а сейчас вот приехал, а вот теперь вот есть. Да? Пальма посажена. А? Пальма посажена. Пальма, да, вот пальма растет. На том месте, где ты загорал, теперь пальма растет. Вот, отойди отсюда. Вот. Но все-таки, да, людям, так сказать, надо демонстрировать, а куда, собственно, уходят деньги. Иначе, знаете, это как с дорожным налогом, когда, значит, все имеющие автомобили ежегодно платят дорожный налог, так сказать, и ездят по ямам. Вот. И каждый раз, когда по этим ямам ездят, там, да, в соответствующем, так сказать, словами, вспоминают всех тех, кто собирает дорожные налоги и так далее, и так далее. Зря вот так о ямах, о дорогах. Они полезны. Нет, они не полезны. Для салимблогов особенно. Поэтому с ними борются, потому что я, ну, по регионам, там, Московские, там, Тульская, Орловская области, То, что было 10 лет назад, это и да. То, что сейчас, вопроса извините нет. меня, это просто идеально. Согласен. Единственное, там есть, конечно, мелкие шероховатости, которые оперативно исправляют. Поэтому, улучшение есть, я тут вот, врать не буду, да, тоже. Поэтому ямы — это уходящее прошлое. Мы от этого избавляемся. Поэтому с этим и связано то, что люди платят транспортный налог, да. И плюс еще в акциз на бензин тоже там копеечка зашита. Обозначу тему, которую попрошу прокомментировать Сергея Александровича уже во второй половине часа. Продолжает выдавать важную информацию руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. ТАСС публикует его интервью дозированно, да, чтобы сразу всех не шокировать. Вот. И господин Музаев, говоря о теме ЕГЭ, которую мы в последней передаче достаточно активно обсуждаем, нужно или нет отменять, да, нужна ли какая-то альтернатива. Но он говорил, что замена только при альтернативе достойной. Но главный тезис, который озвучил сейчас господин Музаев, школьники никогда не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционной системы аттестации, так как это увеличит для них число экзаменов в несколько раз. Об этом буквально через несколько минут. Сейчас новости, не переключайтесь. 12 часов и 33 минуты в Москве. Продолжаем программу про ЕГЭ. Нужно или нужно в пользу традиционной системы аттестации. Современная молодежь уже не знает, что это такое. Вот. И глава Рособорнадзора Анзор Музаев так и говорит. Тут молодые ребята, наша аудитория, они не знают, что такое старый формат. И я уверен, что они никогда не подпишутся по тем, что было в прошлом. Что смысл старой системы, надо было сдавать как минимум 6 экзаменов в школе, как минимум 3 экзамена в университет или институт, в который хочешь поступить. А сейчас все просто. Сейчас единая система. ЕГЭ сдал и набираешь, если баллы, поступаешь в институт. Тут, опять же, я думаю, все возвращается не к форме, а к содержанию итоговых экзаменов. Вот некоторые говорят, да, что ЕГЭ – это зазубривание, это отсутствие реальной проверки знаний. С другой стороны, вот те билеты, которые вы сдавали в школе, это тоже было зазубривание билетов. Ну, не совсем так, потому что система там разная. То есть, грубо говоря, ЕГЭ – это просто вообще заполнение, так сказать, таблицы, по большому счету, это перфокарта. Перфокарты, которые надо просто понять, вот куда надо ткнуть, да, без понимания смыслов. Вот, но, во-первых, что касается школьников, они не согласятся. Кто же их спрашивает-то? Я вас уверяю, что если школьникам сказать, а давайте вам половину уроков вообще отменим, ну, конечно, они согласятся. А потом сказать, а давайте вы вообще, так сказать, все будете учиться дома, а мы только вам будем по интернету задания прислать. Они и на это согласятся. А потом сказать, а давайте вы просто, как бы, да, явитесь в школу один раз, так сказать, за 11 лет, и мы вам проставим, как бы, они и это встретят, значит, с огромным энтузиазмом. А потом пройдет 10 лет, и они, конечно, не захотят возвращаться обратно в школу. Это же очевидно. Потому что скажут, нужно 300 тысяч курьеров. Учиться, конечно, вообще не надо. Да, конечно, да, и все, и больше ничего не нужно. И все скажут, о, как хорошо. Слушайте, все-таки взрослые люди тем от детей отличаются, что они лучше понимают задачи, особенно если это касается чиновников, занимающихся, так сказать, государственной деятельностью. Они должны лучше понимать те задачи, которые стоят перед государством и обществом, а не ориентироваться на то, кому чего хочется, а кому чего не хочется. Потому что хочется, так сказать, иметь все и ничего за это, так сказать, не отвечать, как бы, да? Чтобы все было и ничего за это не было. Это вечное человеческое желание. Так было, есть и будет всегда, на любом уровне и прочее, прочее. Тем элита общества, в которую, по идее, государственные чиновники входят, и отличается вообще от всех остальных, что она более объемно и ответственно понимает задачи стратегического характера, стоящие перед государством и обществом. В данном случае речь идет о необходимости повышения качества образования, а не об удобстве сдачи экзаменов. Вот, собственно, и все. Поэтому, если не надо возвращаться к старым формам, вот, то давайте так, опять же, никто же не просит, например, скажем, вот полностью на 100% вернуться к советской системе или к чему-то этому. Хорошо, давайте, так сказать, придумайте органичное сочетание. Вопрос даже не в том, вообще, как это будет называться или что это будет. Еще раз, значит, повторяю. Само педагогическое сообщество констатирует падение качества образования выпускников. Оно констатирует это. Оно, вот это сообщество, да, и школьное, и вузовское. Поэтому задача стоит повысить это качество. Как его повысить? Это вот вопрос методики, вопрос научного подхода, да? А не вопрос того, что понравится, что не понравится школьникам, на что они согласятся, на что не согласятся, что понравится, не понравится родителям и так далее. И это не соцопрос. И не выборы этого самого, как бы, да, президента школьного самоуправления. И это государственная задача повышения качества образования, потому что перед страной стоят очень тяжелые ответственные задачи. Нужны квалифицированные кадры для развития, так сказать, для новых отраслей экономики, для более ответственного управления. Вот что нужно. А все остальное уже там просто, непросто. А вы знаете, вообще стать хорошим специалистом никогда не просто. Вот вообще никогда не просто стать хорошим специалистом. Вот у нас врачей учат по 7 лет, как бы, да. А что, давайте их за 7 месяцев учить, и все. Им удобно. Я думаю, многие согласятся. И все дела, как бы, а дальше. И кстати говоря, быстро решим кадровую проблему с врачами везде. Вот говорят, персонала не хватает. Сейчас заполним персоналом везде. Ну и что? Вот какой результат-то будет? Вот что важно. Важен же результат, а все остальное является средством. Поэтому, ну вот, высказывание типа, да школьники не согласятся. Ну, не согласятся. Конечно, не согласятся. А вопрос не в том, на что согласятся школьники, а в том, значит, что нужно государству и обществу. А не нравятся разговоры о возврате к старому? Ну, придумайте что-то новое, что будет сочетать в себе все лучшие достижения старого, да, как бы современного, вместе с современным, и будет смотреть в будущее. Вот, собственно, и все. Вот об этом речь идет, да. А как это будет? Это, ну, пожалуйста, это вопрос к ученым. Вопрос к практикам, ученым, теоретикам и так далее, так далее. Те, кто может этим и должен этим заниматься. Вот, я думаю, здесь все очень понятно. Поэтому вот эти такие, знаете, как вот я помню, там в 90-е годы, как бы, да, и даже в конце 80-х стали избирать директоров заводов. Да, давайте трудовой коллектив выберет себе директора. Как вы думаете, какого директора в основном выбирали? Того, который обещал повысить зарплату. Да. Вот. Вот и все. Где все эти директора, предприятия и все остальное, и рабочие коллективы вылетели все к ядрене фени в трубу. Вот. Но не потому, что, конечно, только потому, что они избирали, но и потому, что вот эти все выборы, условно говоря, директора предприятия, на самом деле, в большинстве случаев приводили к дезорганизации управления. К дезорганизации управления. Потом, кстати говоря, многие эти выборные директоры акционировали эти предприятия, так сказать, да, клали денежки, продавали все это дело, как бы, да, за бесценок. Основной, так сказать, бакшиш там клали себе в карман, а остальным всем пинка под зад, как бы, и вперед, как бы, да, в рыночную экономику. Вот и все. Вот и выбрали себе, как бы, да, хорошего директора. Вот вам и повышение зарплаты. Вот тебе бабушка Юрий в день. Поэтому здесь я просто всегда радуюсь за этот самый. Мне, например, все равно, как это будет называться. Просто, ну, слово сочетание ЕГЭ, оно, как бы, уже обросло таким вот, ну, каким-то, так сказать, неприятным, отрицательным этим самым, таким, так сказать, каким-то значением. А вообще-то пусть оно называется как угодно. Вопрос только в том, чтобы знания были лучше, качественнее, да, и чтобы не, ну, было меньше зубрежки, больше понимания смысла. Вот меньше перфокарты, так сказать, больше знаний. И все. А там вот хотите, вообще ничего не меняйте. Хотите, так сказать, да, назовите это как угодно. Но раз такая проблема есть, опять же, Павел, ну, сами, вы же понимаете, как и господин Музаев, что нет дыма без огня. Если бы все так было хорошо, вообще разговоров бы не было. Ну, не было бы разговоров. Никто бы об этом не говорил. Ни педагоги, ни родители, ни, так сказать, учителя некоторые, ни те люди, которые потом, так сказать, эти кадры принимают к себе на работу. Это никто бы не говорил, если бы все было хорошо. Не бывает такого, что вот, например, все хорошо, а вот просто лишь бы поскандалить, как бы, да, начинают это самое бу-бу-бу-бу и ля-ля-ля-ля. Нет, такого не бывает. Всегда любые вот эти общественные дискуссии, какие-то напряжения, недовольства, они возникают на почве реальных фактов. Раз есть факты и есть, так сказать, отзывы по этому поводу, значит, надо что-то менять. Как менять? Это уже вот вопрос к профессионалам и тем, кто этой сферой управляет. Ну, с другой стороны, староверы от образования говорят, что вот старая система умела готовить образованных людей, и что там многие страны мира вот советскую систему образования, в том числе и школьную, и высшую перенимали. С другой стороны, может, уже время поменялось? Все же динамично движется, и нужны новые подходы, новые системы образования, новые специалисты. У нас вузы каждый год выпускают десятки тысяч студентов, да, и дороги строятся, мосты строятся, в общем, все делается. По новому уже принципу. Здесь вопрос только в том, результат. Вот условно говоря, как бы, да, вопрос в результате. Где-то что-то делается и строится, где-то ничего не делается и ничего не строится. То есть надо, значит, там, где строится и делается хорошо, слава богу, так сказать. Там, где не строится и не делается, там, где нет результата, там надо добиваться результата. Способы могут быть новые, могут быть, так сказать, старые, могут быть какие-то модернизированные. Важно вот результат. Ну, там, условно говоря, там, опять же, я дороги не строю, вот, а вот в гуманитарной сфере, там, могу сказать, там, по гуманитарной сфере. Вот, условно говоря, я учил английский язык в школе, и мои дети учили английский язык в школе. Я учил по старой, так сказать, вот этой палочной системе, так сказать, 100 раз напишешь слово и запомнил, да. Я реально говорю, я не шучу, не преувеличиваю, да. Я сейчас лучше его знаю, чем они. Вот, можно сказать, а может, они, так сказать, глупые такие дураки. Может, и глупые дураки, но и с другими тоже такая штука, да. Условно говоря, им приходится нанимать репетиторов и все остальное, для того, чтобы... А вроде бы как учили их по-новому, а знают хуже. И это не только, так сказать, с моими детьми, со многими такая же штука. Пока, значит, репетиторов им не наймут каких-нибудь, да, реально школа не вытягивает, да. А вот я учился, что-то вытягивало. Хотя была абсолютно тупая, абсолютно тупая. Вот просто палочная система. Вот, значит, сначала как бы A, B, C, D, E, F, G, значит, потом как бы, да, 100 раз напиши, так сказать. Сначала пишем палочки, потом кружочки, потом вот это, значит, ведем словарь, как бы, да, и я проверю, ты в словаре записал или не записал, Михеев, так сказать, да. Потом 100 раз напиши, так сказать, принеси мне, покажи, как бы, да, вот, и так далее. И, представляете, запомнил. Хотя вообще не современно, вообще не гибко, ни картинок там тебе этих самых красивых, там, никаких вот этих самых вот разных игровых вариантов не было. Вот тупо, так сказать, да, вот линейкой по башке. И я запомнил его так, что я до сих пор, мне 57 лет, я лучше его знаю, чем большинство выпускников школ. Я вам реально говорю, я лучше его знаю. Потому что я просто это проверял, как бы, да. Я запомнил его так, что я в университете, когда учился, спустя 10 лет в армии, как бы, да, я в университете, когда учился, как бы, сдал его, у меня в дипломе 5 стоит по английскому языку. Единственное. А? Единственная Нет, пятерка. Там предметов, так сказать, немереное количество, и это самое, пятерок довольно много. Вот, это самое. Но факт тот, что прошел вот такой вот 10-летний разрыв, и я его помню. А сейчас они, так сказать, через полгода выходят, уже не могут ни Бенни, ни кукареку. Потому что есть онлайн-переводчики, которые моментально из текста и звука все перевозят. Я согласен, но это означает простую вещь. Они-то, их-то учили не через онлайн-переводчики, их учили, так сказать, знать язык, и они его не знают. Они, значит, что-то здесь не работает. И опять же, простая вещь. А представляете, попал ты и нет онлайн-переводчика. А надо спросить, где у тебя ракеты стоят, так сказать, да, американский шпион. А ты не знаешь, а в тайге нет интернета и так далее. Но это я просто привел один единственный пример. Секундная пауза. Вести ФМ. Некоторые слушатели не согласны с вами. Вот тезис: ЕГЭ спасло образование. Второе, повысить качество можно... только одним открытыми социальными лифтами. Действительно, ЕГЭ... Для чего вводилось ЕГЭ, да? Ну, самая главная причина, по крайней мере, озвучиваемая, чтобы победить коррупцию в школах. Победили? Победили, да. С вузами все немножко сложнее. Там примеры вчерашние буквально показывают, что есть над чем поработать. Вот, но, да, конечно. Вот, крендель на фотографии классный вообще. Да, но ЕГЭ действительно в этом плане, вот в плане... убрать коррупцию из школы, спасло образование. Полностью согласен. По второму пункту, что открытый социальный лифт, действительно так. Ты пришел с баллами, сдал хорошо, учился хорошо. Хорошо, зазубрил ты это ЕГЭ, сдал этот тест, вот, пришел в институт, все. Дальше уже от твоих мозгов зависит. Не поспоришь, Сергей Александрович. Не, но тут такая штука. Какая-то задача решена, а какая-то была, так сказать, провалена. Поэтому найдите новые формы. Я-то про что говорю? Важен результат. Да, так сказать. Вот найдите... значит, у ЕГЭ есть плюсы. Очень может быть. Очень хорошо, как бы, да. Вот к этим плюсам еще прибавьте знания, и будет вообще замечательно. Поэтому, ну, над этим просто поработать. Я же, как бы, вот на самом деле не являюсь, например, скажем, стопроцентным сторонником там возврата к тому, что было 100 лет назад, условно говоря, да. Это бессмысленно. А вот, ясно, что же должно меняться. Но, опять же, как бы, да, найдите оптимально работающую форму. Вот эта форма оказалась не оптимально работающей. Какую-то проблему она решила, а какую-то создала. А сделайте так, чтобы она не создавала проблем, а только решала. И будет все замечательно. Я же говорю, для этого нужны ученые, вчёные, как бы. Вот вчёные пусть и думают. Еще очень важная новость. Сегодня в России отмечается День воинской славы, День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. 8 июля 1709 года генеральное сражение Северной войны, которая длилась, война эта длилась 21 год, Полтавская битва, и русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Но напоминают историки, что на сторону захватчика Карла XII перешли 30 тысяч запорожских казаков во главе с украинским гетманом Мазепой. Разгромили. И да. Разгромим, да, и будем дальше громить. Да, Полтаву, так сказать, неплохо было бы вернуть, как исторически важное место. Вообще, опять же, это, можно что угодно говорить. Принципиально я по-прежнему считаю, как бы, да, все это разделение неправильным вот, на государство. И на самом деле это и наша общая земля, и действительно единый народ, который сегодня, к сожалению, воюет, да, внутри себя. Вот, и наша историческая родина, и наши исторические корни. Вопрос в том, опять же, так сказать, да, при всем при этом, это идеальная установка, при всем при этом надо исходить, так сказать, из реальности. Кстати, Мазепа очень плохо закончил вместе со всеми своими запорожскими, так сказать, предателями. Там не все запорожское войско предало, оно разделилось, да, вот. А Мазепа, да, то есть то еще чмо, как бы, да. Значит, сначала он был чуть ли не самый преданный, так сказать, союзник Петра. И, кстати говоря, даже участвовал в казни тех, кого обвинял в предательстве. Вот. А потом, значит, это оказалось, что он, значит, подлез из подлецов. Кстати говоря, вот в современную крайне Мазепа — это герой. Вот. А, как известно, умер он, по крайней мере, по преданию, да, будучи заеден в Шаме. Вот, туда ему и дорога. Вот, да. А Северная война, в итоге, да, это был переломный момент, и мы вернули себе выход к Балтийскому морю, вот, и действительно она в общем и целом закончилась. Как раз после этого шведы перешли к оборонительным действиям, Россия — к наступательным. Вот. И Швеция, кстати говоря, после Северной войны перестала навсегда практически, по крайней мере, до нынешнего момента, это быть великой державой. Вот на тот момент Швеция была самой сильной военной державой в Европе. Самой сильной. И поэтому, как бы, да, поэтому вот эта победа, она тоже очень значима, потому что шведы после этого никогда не оправились. Ну, сейчас у шведов вновь зазудело, мы вчера это обсуждали, что и Россия враг, и Китай враг. Ну, вот, а если переносить прошлое на современность, Мазепа — это Зеленский, Карл XII — это коллективный Запад, который в том числе руками Зеленского воюет против нас. Но Полтавское сражение — урок истории, который, к сожалению, наши враги не выучили, но будем их учить и дальше. Вопросы от слушателей. Плюс 7 903 176 363, это Вайбер и Ватсап, смс-сообщение 5533, в начале смс-ки пишите слово «Вести». Про саммит НАТО обсуждали мы сегодня достаточно подробно эту историю. Могут ли продвигать Байдена для того, чтобы развязать войну Евросоюза с Россией и скинуть на него все проблемы начала войны? То есть, ну, он все равно уже ничего не соображает. Вот он даст команду «да», вот, а потом скажет, ну, чего с него было брать? Ну, дело в том, что он уже дал команду, да. Вот, значит, чего с него было брать, скажет только, если война эта закончится не в пользу Запада. Я думаю, что это такие штуки, которые там, ну, можно на эту тему фантазировать. В реальности, я думаю, что там все, ну, как бы банальнее. Банальность заключается в том, что как раз группа, между прочим, группа Клинтонов Обамы, поставившая на Байдена, сейчас оказалась в тупике. Вот они такие хитрые все, да? А это именно они поставили на Байдена. На самом деле, именно Клинтоны и именно Обама, собственно, Байдена и продвигали. Поэтому тоже к вопросу о том, вот какие они там хитрые, так сказать, да? Сейчас они думают, как найти выход из этой ситуации, как им, так сказать, сохранить власть, или заключить такую сделку, при которой, значит, Трамп пойдет на уступки, или сделать так, чтобы у него были связаны руки. Как я уже говорил, как бы, да, один из способов, ну, его просто заставят, так сказать, да, делать то, что, по ключевым вопросам, делать то, что нужно им, как это было в первый срок его правления, а сделать это можно, например, обставив его всех своими людьми. То есть, ну да, ну будет у вас Трамп, как бы, радуйтесь все трамписты. А вот администрацию Белого дома ему всю, значит, прикрутят такую, которая, значит, не даст ему сделать ничего из того, что он бы хотел. Вот, ну, как один из способов. Вот так. Про образование. Нужен ли, вернее, как вы, Василий Александрович, относитесь к школьному предмету «Основы финансовой грамотности»? Нужен ли он, в каком объеме, с какого возраста? А там что, есть такой предмет? Да, есть. Есть, по-моему, обществознание, а внутри обществознания есть, ну, вот эти факультатив. Основы финансовой, ну, да, грамотности, да? А нет, грамотность финансовая нужна, конечно, да, вопрос только в том, сколько ей часов уделять. Это пусть, опять же, специалисты решают. Я просто против того, чтобы все обществознание сводилось бы к умению брать кредиты в банке. Вот, потому что, мне кажется, очень сильно на это все влияет наш банковский сектор. Вот, так как вот эта финансовая составляющая в современной экономике, она вообще передута. И это одна из проблем, кстати говоря, которая привела к угнетению производственного сектора в России. Тоже банки, банки, чуть что помогать банкам. Вот банки, это кровеносная система, тролливали. Как бы. А развиваться, оказывается, можно только через кредит, по-другому никак. Поэтому, но что-то при всем при этом надо, конечно, рассказывать. Например, как вот не стать жертвой мошенников. Или как реально не залезть в такие долги, чтобы вообще без штанов не остаться. Да? Наверное, надо. Но опять там количество часов там, вы хотите, чтобы я вам определил. Ну, не, я не способен на такие подвиги. Много голосов в защиту ЕГЭ. И от преподавателей, и от родителей говорят, что это не перфокарта, это не система тестов. Хотя есть тестовая часть, но сложная. Есть вторая развернутая. Система прозрачна. ЕГЭ видит сразу свои баллы и возможности поступления в ВУЗ. А раньше вот в ВУЗы поступали, да, через взятки. Просит вашего совета из Германии, Сергей Александрович, опять же, про финансы. Куда деньги присылать? Да, практически, да. Пишет наш слушатель, что сейчас в Германии новая мода среди так называемых русских немцев вывозить валюту в Россию и делать вклады. Это очень выгодно. Да. Но там процент небольшой в Европе, да, а у нас можно под 18% положить. Как вы думаете, спрашивает наш слушатель, Россия не сможет забрать эти деньги, как делает Запад у вкладчиков, как это было, граждане недружественных стран? Хорошо, переживает. Хорошо, что вы подкинули нам эту идею. Мы об этом не думали. Теперь не знали даже. Даже не знали. Даже не писали. Теперь обязательно подумаем. Конечно, вы же из недружественных стран переводите, да? Не, я думаю, что Россия так делать не будет. Но, если честно, я про такой феномен слышу в первый раз. Думаю, что там массовым он не является. Потому что по-прежнему есть проблема вывоза капитала из страны. К сожалению, она там решается, но не до конца. Так что, такие дела. Я думаю, что можете спокойно вести сюда свои денежки. Мы здесь со вкусом потратим. Мы его, в смысле, сбережем. На сегодня все. Сергей Михеев. Всего доброго.